Это было писано еще летом 1769 года, когда принц Генрих был уже в Швеции, то Фридрих писал ему: «Я восхищен, что у сестры такие хорошие мысли. Пусть она остается со своими французами сколько хочет, лишь бы сохраняла необходимую умеренность с русскими, чтоб вражда между Россией и Швецией не усиливалась». В письме к Панину от 14 сентября Остерман описывал разговор свой с принцем Генрихом. Принц начал с того, что по приказанию государя, своего брата, он не оставил своей сестре и королю внушить о необходимости сохранить дружбу с русскую императрицей и уклоняться от всех поступков, которые могли бы повести к холодности. Король и королева отвечали, что они никогда не удалялись от дружбы с императрицей и, не имея никакой причины к неудовольствию, будут стараться всячески сохранить эту дружбу и на будущее время. Что же касается причины их удаления от людей, бывших прежде им преданными, то она заключается в намерении этих людей отрубить головы своим соперникам в отмщение за события 1756 года. Король и королева не могли их до этого допустить, а, напротив, желали согласить обе партии, чему были рады и самые вожди благонамеренных. Остерман отвечал, что ему лучше всех известны желания благонамеренных, и он может честью уверить принца, что никогда и в ум не приходило мстить противной партии, да и не могло прийти в ум вследствие точного приказания императрицы ему, Остерману, отклонять благонамеренных от всякого гонения. Принц сказал на это, что король и королева уверены в этом приказании императрицы, и против него, Остермана, не имеют никакого личного неудовольствия. Но некоторые из благонамеренных своими частными внушениями русскому двору старались поссорить императрицу с королем и королевой. Остерман отвечал, что все это выдумано. А что же касается покровительства, оказываемого королем и королевой людям враждебным России, то принц сам легко поймет, как это нисходно с русским интересом по различию этого интереса с французским. «Я говорил об этом с королем и королевою», — отвечал принц, — «и они мне отвечали уверением, что никогда не слыхали о намерении людей, о которых идет речь, начать войну с Россией, и что они, король и королева, только теперь отдохнули, получивши сенат, согласный с ними». «Такое же спокойствие, — сказал Остерман, — их величество могли бы получить, если бы одинаковую милость оказывали и к прежнему сенату». Принц заключил разговор тем, что королева его сестра обещала ему вести себя спокойнее. «Я, — писал Остерман Панину, — заверно ведаю, что он, принц, и действительно в перемене своей сестры поведения всеми образы стараться изволил и, может быть, и не без некоторого успеха, ежели б тому многого не воспрепятствовали потаенные и от него знатно скрываемые с французским двором условления и шведский кронпринц, который с божбою главнейших французских креатур уверил, что он никогда во всю свою жизнь от них не отстанет. Сие, без сомнения, есть причиной, что те французские креатуры давно уже, а особливо после прибытия сюда прусского принца, публично королеву порочат и, напротив того, всеми образы прославляют означенного ее сына особливые качества». В Петербурге очень беспокоились насчет исхода шведских движений, что видно из рескрипта императрицы к Остерману от 19 июля. «Время изо дня в день нас более удостоверяет, что злонамеренная в Швеции партия из дворовых и французских креатур немало не отстает от своего намерения потрясти и не спровергнуть в конец законную форму правления, даже всеми силами и способами стремятся ускорить еще события, определив бытность кронпринца во Франции временем решительного установления своего плана и принятия последних и крайних мер к первому сейму. Императрица объявляла в рескрипте, что для противодействия злонамеренным приказала перевести Остерману 30 тысяч рублей, и что Дания и Англия согласились помогать России в этих расходах. Отношения к Дании в начале года, благодаря Бернсторфу, были такие, каких лучше нельзя было желать. Так, когда Философов представил, что датский посланник во Франции Глейхен вреден для общих интересов России и Дании, то Глейхен был перемещен из Франции в Неаполь. Шуазель сильно рассердился и позволил себе написать Бернсторфу, что тот действует по приказанию русского двора, для слепого угождения которому забывает интересы собственного государя. В мае король согласился давать третью часть издержек по делам шведским. Но в то же время Философов присылал известие, что при датском дворе большая смута. Король находится под сильным влиянием жены своей, Каролины Матильды, сестры английского короля, и фаворитов, а королева явно показывает свое отвращение к графу Бернсторфу. Она овладела королем с помощью двух приближенных к нему и к ней людей, бывшего лейб-медика, а теперь конференции советника Струинзе, человека весьма дерзких мыслей и своевольного поведения, и камергера Варнстета, человека крайне молодого. Министры бурбонских дворов и шведский стараются сблизиться с партией королевы и ввести к ней в милость людей, преданных французским интересам. Королева же, женщина вспыльчивая и преданная сластолюбивой жизни, принимает советы одних тех, которые угождают ее страстям. К несчастью, здоровье Философова расстроилась и заставила его летом уехать на Пермонские воды, что лишило Бернсторфа совета и помощи. По возвращении из Пермонта в августе месяце Философов писал Панину, что смутное положение должно скоро рушиться и принять какой-нибудь основательный вид. Всеобщее негодование народное и неудовольствие благоразумных, крайнее расстройство короля в поведении и здоровье, которое, очевидно, ослабевает от страшно беспорядочной жизни, не могут позволить долго устоять тленному и на тленных основаниях устроенному настоящему положению сего двора. 5 сентября Философов уведомил императрицу, что накануне Бернсторф лишился места, а известный враждою к России граф Ранцау сделан министром.